Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Егоруша, поиграй со мной. Мне некогда, я свою коллекцию монет разбираю. Ну, пожалуйста. Ты что, не видишь? Я важным делом занимаюсь. А мне скучно. Ну, тогда покажи мне твои монеты. Отстань, малявка. Поиграй в куклы, я занят, понимаешь? Вот так всегда. Все мальчишки вредины. Ага, а девчонки плаксы. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. О чем это вы тут спорите? Егор со мной не играет и дразнится. А Сонька ко мне пристает и надоедает. Все ясно. Ну, раз вы так заняты своими препирательствами, не буду вам мешать. Погоди, мам, ты куда? А как же мы будем без тебя слушать, как звучит Божий мир? Да ведь вы и не слушаете, а ссоритесь. Ну, это мы совсем чуть-чуть. Понарошку. Да мы же помирились, правда, Сонька? Неужели? Ну, конечно, давай я тебя поцелую. Ой, ой, телячьи нежности. О чем мы сегодня говорить будем, а, мама? Да, о чем? Помнишь, ты еще осенью нам обещала рассказать, как живут люди в разных странах? Конечно, помню. И как раз сегодня собираюсь с вами об этом поговорить. Ой, как интересно. А про какую мы будем страну говорить? Про Швецию. Ой, а я эту страну знаю. Там живет Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, Малышка Чорвин и еще Нильс с дикими гусями. Ну ты даешь. Да это же герои детских книжек. Их по-настоящему никогда не было. Их шведские писательницы Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен придумали. Смейся, смейся. Ты думаешь, что я такая маленькая и глупая, и ничего этого не понимаю? Конечно. А вот и нет. Очень даже понимаю. Только все эти герои книжек для нас как живые. Как будто бы они когда-то на самом деле жили. И с ними по-настоящему происходили эти истории. Когда мы прочитали все эти книжки, их герои ожили. И мы их полюбили, как своих друзей. Ну, мамочка, ну скажи ему, что это правда. Да, это действительно правда. Герои хороших книг поселяются в нашей душе. Когда мы читаем книгу, мы как бы проживаем вместе с ее героями все описанные там события. Вместе с ними радуемся и огорчаемся, смеемся и плачем. Вместе стоим перед трудным выбором. Вместе страдаем от несправедливости и вместе стремимся к добру. Мы учимся отличать хорошее от дурного. Видим, какие последствия могут иметь те или иные поступки. То есть невольно сверяем их жизнь с нашей жизнью. Герои таких книг становятся нам друзьями и советчиками на всю жизнь. Конечно, мы понимаем, что их никогда не было на белом свете, но в нашей душе они вполне живы. Ты согласен, сынок? А, ну в этом смысле, конечно, согласен. Но ты нам хотела о Швеции рассказать, о том, как там живут люди. Дети! Расскажи нам, мамочка, как в Швеции живут дети. Они, наверное, совсем другие, не такие, как мы. Ты думаешь? Ну что ж, посмотрим. Устраивайтесь-ка поудобнее и слушайте. Швеция – государство северное. Оно расположено на скандинавском полуострове, на северо-западе Европы. Скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Народы этих стран родственны друг другу, и языки их очень похожи. Скандинавы – потомки отважных мореплавателей и воинов, викингов или варягов, как их называли на Руси. Это рослые, статные, светловолосые, выносливые люди. Их государства располагаются в северных широтах, но климат здесь смягчен теплым атлантическим течением Гольфстрим, который огибает скандинавский полуостров. Если бы не Гольфстрим, эти земли были бы краем вечных льдов и снегов. Но, к счастью, в Швеции есть не только продолжительная холодная зима. Есть там и нежная весна, и теплое лето, напоенное запахом цветов и луговых трав, и щедрая урожайная осень. А еще я должна вам сказать, что Скандинавия – родина самых известных детских писателей-сказочников. Здесь жили и творили датчанин Ганс Христиан Андерсен, шведки Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен. На шведском языке писали Сакария Стапелиус и Туви Янсен. Эти люди создали множество замечательных детских книг. Например, «Скромная учительница Сельма Лагерлёв». Однажды она задумала написать для шведских школьников новый учебник по географии. Ей хотелось, чтобы детям было интересно читать этот учебник, чтобы они полюбили родную страну, чтобы каждая область, каждое местечко Швеции было связано для них с какой-то старинной легендой, с ярким, запоминающимся образом. Так родился самый удивительный и интересный учебник по географии на свете. Книга путешествий Нильса с дикими гусями. В ней мы вместе с превратившимся в гнома Нильсом облетаем всю Швецию и получаем возможность поглядеть на нее, так сказать, с высоты птичьего полета. Это учебник? Да это же наша любимая книжка. Эх, если бы все учебники на свете были такими интересными, как этот. Очень обидно, что про нашу страну никто ничего подобного пока не написал. Вот вырасту и обязательно напишу такую книгу для наших детей. Ну что ж, это было бы замечательно. А вот книги другой шведской писательницы, Астрид Лингрен, тоже своего рода учебники. Географии? Нет. Истории Швеции? Нет. Но не математики же, не химии. Конечно, нет. Это учебники детства. Как это? Вот так. Астрид Лингрен умела воссоздать на страницах своих книг трогательный, светлый, непосредственный и озорной мир детства. Детские тревоги и радости, игры и забавы оживали в ее книгах.